Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте учить японский язык вместе. Сегодня у нас урок номер 7. Ключевое выражение этого урока – «Сюкриму варимаска». У вас есть заварные пирожные? Главная героиня нашего курса – студентка из Таиланда Анна. Сегодня она пришла в кондитерскую вместе со своей подругой Сакурой. Давайте послушаем диалог 7-го урока. Ключевое выражение «Сюкриму варимаска». У вас есть заварные пирожные? Ирасшаймасе. Кейки га иппай аримасу не. Сумимасен. Сюкриму ва аримаска? Хай, кочира дес. Сюкриму во 2つ кудасай. Давайте разберем этот диалог. Когда Анна входит в магазин, она произносит: «Кейки га иппай аримасу не». Как много пирожных! «Кейки» означает «пирожное». Это заимствованное слово из английского языка «кейк». «Га» – частица, оформляющая подлежащее. Здесь она указывает, что субъектом предложения является слово «пирожные». «Иппай» переводится как «полный», «много». «Аримас» – глагол «быть», указывающий, что здесь есть какие-то предметы. «Не» – восклицательная частица, которая используется, когда мы хотим выразить сдержанные эмоции. Произношение «иппай» непростое. «Иппай» содержит удваиваемый согласный звук. Когда вы произносите это слово, нужно на секунду задержать дыхание. При оформлении на письме используется маленький знак «цу» из хироганы. Давайте потренируем произношение этого слова. Пай. Далее Сакура спрашивает. Сумимасен, сюкриму ва аримаска? Извините, у вас есть заварные пирожные? Сумимасен означает «извините». В японском языке оно используется также, чтобы привлечь внимание конкретного человека. Если вы потерялись в незнакомом городе, вы можете начать разговор с незнакомым человеком, прохожим, со слова «сумимасен», а затем спросить дорогу. Но мы также можем употреблять слово «сумимасен» для того, чтобы принести извинения. Верно. Сюкуриму – это тип европейских пирожных в форме шариков из тонкого теста, заполненных кремом. Это тоже заимствованное слово. Оно произошло от фразы из французского языка «сю а ла крем». В японском языке произносят «сюкуриму». Частица «ва», которая идет после слова «сюкуриму», оформляет подлежащее, указывает на предмет обсуждения. «Аримаска» состоит из глагола «быть» «аримас» и вопросительной частицы «ка». Произносить предложение нужно с соответствующей интонацией. Продавец отвечает. «Хай, кочира дес». «Да, здесь». «Хай» означает «да». «Кочира», как мы уже выучили, это указательное местоимение «здесь», вежливая форма. «Дес» – заключительная связка, делающая предложение в целом более вежливым. Сакура делает заказ. Сюкриму во 2つ кудасай. 2 заварных пирожных, пожалуйста. Сюкриму – это заварное пирожное. О – показатель винительного падежа. Футацу – 2. Это слово состоит из двух частей – числительного 2 и счетного суффикса цу, который употребляется с предметами наподобие пирожных. Кудасай переводится как «пожалуйста». На предыдущем уроке мы выучили, что «два» по-японски будет «ни». Почему здесь нужно сказать «втацу»? Если за числительным идет суффикс «цу», произношение числительных от 1 до 10 меняется. Оно перешло из старояпонского языка. В прошлом «один», «два», «три» звучало как «хи», «фу», «ми». Таким образом, старый способ произношения сохранился при счете, а также при употреблении возрастов и дат. Вот как звучат количественные числительные японского языка. 1. Хитоцу. 2. Втацу. 3. Митцу. 4. Йоцу. 5. Ицуцу. 6. Мыцу. 7. Нанацу. 8. Яцу. 9. Коконоцу. 10. Тоу. 7 самое простое. Само числительное не изменяется. Нана для простой семерки и нанацу – суффиксом «цу» для счета. Это исключение. Все остальные числительные от 1 до 10 меняются, если добавляется «цу». Кроме того, есть отличие в написании и произношении количественного числительного 10. Там нет суффикса «цу», и оно пишется и произносится «то». Давайте повторим за диктором. «Хитоц», «втац», «митц», «йотц», «ицц», «мутц», «нанац», «ятц», «коконоц», «то». А теперь давайте послушаем диалог седьмого урока еще раз. Ключевое выражение сегодня – «Сюкримова аримаска». У вас есть заварные пирожные? いらっしゃいませ. Кейки га иппай аримасу не. Сумимасен. Сюкриму ва аримаска? Хай, кочира дес. Сюкриму во 2つ кудасай. А сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Как правильно употреблять глагол «аримас» — «быть»? Давайте спросим сенсея. Ватаси га учимашоу. Профессор Токунага отвечает. «Аримас» — глагол «быть» — принадлежит группе так называемых «глаголов состояния», которые описывают состояние предметов или людей. С «аримас» употребляется частица «га», которая оформляет подлежащее. По сути, частица «га» используется, когда мы говорим о ком-либо или о чем-либо в беседе впервые. Поэтому Анна, войдя в кондитерскую, сказала «Кейки га иппай аримасу не» – «как много пирожных». Здесь слово «пирожные» является субъектом. Анна упоминает о них в первый раз. Затем Сакура говорит «Сюкриму ва аримасу ка», уже используя частицу «ва». Сакура в кондитерской и видит множество разных пирожных и хочет узнать, есть ли среди всего этого разнообразия те, что с заварным кремом. Таким образом, заварные пирожные становятся в ее вопросительном предложении предметом обсуждения, и она употребляет частицу «ва». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Михаил, как вы думаете, какой звук описывает это слово? Пак-пак. Когда кто-то ходит босиком? Нет. Пак-пак воспроизводит звук, когда человек ест с большим аппетитом. Это слово также описывает и то, как человек открывает и закрывает рот. Могу-могу. Могу-могу? Могу-могу описывает действие, когда человек пережевывает пищу, не раскрывая рта. Это была рубрика «Звукоподражательные слова». Сегодня мы выучили «пак-пак» и «могу-могу». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. いらっしゃいませ. Кейки га иппай аримасу не. Сумимасен. Сюкриму ва аримаска? Хай, кочира дес. Сюкриму во 2つ кудасай. В конце урока, как всегда, Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Это раздел «Твиты Анны». Кудасай — это очень полезное слово. Если я показываю на что-нибудь, что хочу приобрести, и говорю «корео кудасай», вот это, пожалуйста, я могу купить вещь, даже если не знаю, как она называется. Надеемся, что вам понравился седьмой урок. Ключевой сегодня была фраза «Сюкримова аримаска». У вас есть заварные пирожные? В следующий раз мы узнаем, что Анна делает на занятиях. Ждем вас на нашем уроке!